Глава 520. Бесконечный холод не замечает, как текут года. Прошло 40 лет. Еще оставались люди, которые не забыли Манхао, но большинство помнили только безымянного человека, который привел 800-тысяч неодемонов к черным вратам. Как выглядел Манхао, едва ли кто-то мог вспомнить. Со временем о Манхао позабыли. Это же можно было сказать и о нем самом. Он уже давно не появлялся над поверхностью Пурпурного моря Западной пустыни, многие годы оставаясь на дне. Он сидел в позе лотоса на земле, которую раньше называли Западной пустыней. Последнее его погружение растянулось на долгие годы, он не шевелился и не дышал, от него больше не исходили признаки жизни, он сидел в темноте на дне моря и медитировал. Окружающая истребляющая воля практически не ощущалась, даже если специально пытаться ее обнаружить. В то же время искра жизни внутри Манхао все уменьшалась и уменьшалась, осталась едва заметная искорка, которая не позволяла ему умереть. Так прошло еще 20 лет. С момента начала поиска просветления в Пурпурном море прошел полный 60-летний цикл, с каждым годом оставалось все меньше и меньше людей, которые помнили о нем. Рожденные за это время люди или присоединившиеся к клану Золотого Ворона и Черного Дракона чужаки считали историю о Манхао обычными сказками, которые рассказывают детям перед сном. Исключением были те, кто прошли ту ужасную войну бок о бок с Манхао. Из года в год усиливалось трение между членами племени Черного Дракона и Ворона Божества, но Сюйбай силой подавлял недовольство и дипломатично решал любые конфликты. Такое было вполне ожидаемо. Ведь эти два племени были вынуждены объединиться под влиянием внешних обстоятельств. Клан Золотого Ворона главенствовал в этом союзе с племенем Черного Дракона. На поверхности, словно в безветренном море, царил покой, но горячие сердца членов племени Черного Дракона медленно пробуждались. Шли годы, однажды сидящий на дне моря Манхао неожиданно открыл глаза. Они вспыхнули ярким светом. Спустя довольно много времени этот свет начал меркнуть. «Сколько лет прошло?» – пробормотал он, вглядываясь в угольную черноту окружающего его моря. «К сожалению, я не до конца познал значение воли смерти Пурпурного моря. Истребляющая воля слаба, но она все еще здесь. Пока она полностью не исчезнет, между мной и Пурпурным морем будет лежать пропасть, которая не позволит мне соединиться с ним. Жизненной силы внутри меня практически не осталось, но истребляющая воля все еще здесь». И, похоже, не собирается исчезать. Это ведь не значит, что мне нужно действительно умереть. Он покачал головой, задумчиво смотря куда-то в черноту. Изредка ему на глаза попадались призраки. За прошедшие 60 с лишним лет все больше и больше призраков начинало скитаться по этому морю. Они проплывали мимо Манхао, явно не собираясь его атаковать. Словно они не могли его видеть, или, по их мнению, в Манхао начисто отсутствовала жизненная сила. Пока Манхао вглядывался в черные воды, в его голове возникали образы. Его отца и матери из тех времен, когда он был еще ребенком, он, совсем еще мальчишка, читал книгу «Окна», разочарование от провала на отборочном туре имперских экзаменов, сцена на горе Дацин, которая полностью изменила его жизнь. Секта Покровителя, наследие Кровавого Бессмертного, Секта Пурпурной Судьбы, Черные Земли и, наконец, Великие Земли Западной Пустыни. Все эти образы промелькнули у него в голове, словно красочный калейдоскоп. Этим незабываемым воспоминаниям не было конца. Прошло уже почти 100 лет с момента их встречи с Сюй Цин на горе Дацин. Целых 100 лет пролетели настолько быстро, что Манхао едва уже мог упомнить все, что с ним произошло. За этот срок могла бы пройти вся его жизнь, если бы он остался смертным. Постепенно жизнь Манхао образовала единое целое перед ним. Было там множество фигур и силуэтов. Не имело значения, были ли то враги или друзья. Невидимые нити кармы, соединяющие его со всеми людьми, сейчас слабо поблескивали, разлетаясь во все стороны. Манхао улыбнулся. Его улыбка излучала уверенность и решимость. Раз он выбрал путь, то будет следовать ему до самого конца. Рискнув, он мог либо погибнуть, либо получить невероятную награду. Манхао закрыл глаза. В этот момент он без колебаний раздавил последнюю искру жизненной силы. Без разрушения невозможен рост. Без смерти как может начаться новая жизнь? Когда искра жизни погасла, внутри Манхао поднялся беззвучный рокот. Его жизненная сила безвозвратно исчезла, пламя жизни внутри него окончательно погасло. Теперь он действительно умер. Истинной смертью без жизненной силы, сознания, ауры или способности ощущать мир. Словно его естество тоже погрузилось на дно глубокого пурпурного моря. В момент смерти истребляющая воля, которая мешала его слиянию с пурпурным морем, бесследно исчезла. Исчезновение этой преграды означало, что он получил одобрение. Он стал подобен пурпурному морю. Он стал волей смерти. Без мешающей истребляющей силы тело Манхао окутала плотная аура смерти пурпурного моря западной пустыни. Она вливалась в него, кружила вокруг него, пролетала сквозь него. Она двигалась, замыкая некий странный цикл. Манхао лишился сознания. Будто он полностью отсек себя от мира, словно ему больше не было до него дела. Он забыл мир, а мир забыл его. А Манхао помнила только плотная аура смерти пурпурного моря. Она продолжала сгущаться и вливаться в его тело, пока однажды его бледная плоть полностью не посерела от переполнявшей ее ауры смерти. Теперь он стал един с пурпурным морем. Его внутренние органы, руки и ноги, все это соединилось с пурпурным морем. Он сам стал пурпурным морем, но пурпурное море пока не стало им. Летели годы. 1, 5, 10 лет. В конце концов прошло 30 лет. Прошло практически 90 лет с начала поиска просветления Манхао. С недавних пор нескончаемый пурпурный дождь, который почти 100 лет шел над западной пустыней, наконец начал заметно слабеть. Прошел еще год, и пурпурный дождь наконец прекратился. Небо по-прежнему было затянуто тучами, но дождя больше не было. Ливень не полностью прекратился. Изредка он шел в различных областях западной пустыни, но по большому счету пурпурный дождь закончился. С его окончанием нечто странное произошло в пурпурном море западной пустыни. В этот момент все духи, которые скитались над водой и в темных глубинах моря, неожиданно застыли. Наступила тишина. Призраки уважительно склонили головы, словно кого-то внимательно слушали. Это продлилось 3 месяца, после чего все вернулось в норму. Но после этого пурпурное море изменилось, вот только никто не мог почувствовать этих изменений. Словно каждая вздымаемая волна в море несла с собой волю. Волю, принадлежащую Манхао. Только сам Манхао не знал об этом. Он сам не понял, когда именно проснулся. Он не помнил, кем он был, полностью потеряв воспоминания. Все, что он помнил, так это то, как он проснулся и стал пурпурным морем. Он был пурпурным морем, а пурпурное море было им. Он растерянно оглянулся, не помня, сколько времени прошло. Он увидел, как медленно на нет сходит дождь, пока вниз не упала последняя капля. Еще он увидел молодого человека в черном халате, сидящего на дне моря. Почувствовав на себе взгляд Манхао, молодой человек в черном со смесью недоверия и шока уставился куда-то в темноту. Его затрясло, словно от холода. Манхао не понял, почему молодой человек превратился в черную летучую мышь и в ужасе бросился бежать. Каждый раз, как взгляд Манхао останавливался на нем, того начинало трясти от страха. Манхао никак не мог понять причины такого поведения. Он отвел взгляд и в каком-то забытье начал изучать мир вокруг него. Вскоре начали появляться практики, охотящиеся на призраков. Манхао видел все это кристально четко. Также он видел, как упавшие в море практики погибали. Манхао в замешательстве наблюдал за происходящим. Прибывало все больше практиков, а они старались избегать контактов с морской водой. С помощью божественных способностей и магических техник они находили горы, которые не ушли до конца под воду, и начинали сооружать там города. Люди называли их городами, но в действительности это были небольшие аванпосты. Вскоре в Пурпурном море западной пустыни было построено 10 таких аванпостов. Манхао наблюдал за ними. Однажды частица воли вызвала огромные волны, которые полностью смыли один из построенных аванпостов. Появление аванпостов привлекло в море западной пустыни еще больше охотников за призраками. Со временем Манхао наскучило наблюдать за ними. Опустилась тишина, и вновь потекли дни, месяцы, годы. Хотя он не знал, сколько именно прошло времени, если никто его не потревожит и не произойдет чего-то неожиданного, то Манхао мог бы просуществовать так 10 тысяч лет. Когда пурпурное море исчезнет, сознание вернется в его тело, и тогда он будет перерожден. Манхао не знал, что этот сильно напоминающий просветление процесс в древние времена назывался демонической метаморфозой. Физическое тело будет отброшено, как и культивация. Сознание расколется, и ото сна проснется новая сущность. Все будет забыто во время превращения в старшего демона неба и земли, все прошлое будет полностью стерто. В глубинах моря время забыто, бесконечный холод не замечает, как текут года. Манхао видел немало людей. Одним из них был старик в длинном белом халате. Вокруг этого похожего на небожителя старика вился едва уловимый аромат целебных трав. Однажды он появился над Пурпурным морем и внимательно смотрел в морскую пучину, а Манхао внимательно смотрел на него. Этот старик выглядел до боли знакомым. Он парил в воздухе, молча глядя на море. Спустя 3 месяца старик наконец тихо вздохнул. «Ученик, ты в процессе демонической метаморфозы!» Он покачал головой, а потом развернулся и ушел, явно раздираемый противоречивыми чувствами. Труп Манхао на дне моря неожиданно вздрогнул. Теперь он чувствовал себя в еще большей растерянности.